Прощание. А ведь знала я, что однажды он отсюда уйдет. Чуяло сердце. Прошло всего 3 дня с тех пор, как Бусы мало не утонул под Белым Яром. И мама воспротивилась было, не захотела его отпускать от себя куда-то в дальнюю даль. «Ты меня бы послушала», — сказал ей Соболь. «Я сюда пришел, ты в пеленках лежала. И мальчонку твоего я вперед тебя увидал, когда его крылатые принесли. Отпусти его теперь со мной, говорю». Что поделать, мама смирилась. Происходило такое, чего обычная жизнь вместить в себя не могла. И там, за гранью обычного, они с Литобором были сынишки плохие заступники. А Соболь что-то знал. «Вот представь», — продолжал он, — «ты с ним маленьким на руках, и тебя на льдине уносит, а я на доброй лодке плыву, и тебе кричу: давай мне дитё, не то его утопишь и сама пропадёшь. Поверишь или при себе его на погибель оставишь?» Теперь мама собирала приемушу подорожники. И Терскел. Парень колол дрова, и Ульгиш с Бусом еле поспевали их оттаскивать, а Асока выкладывать поленницу. «Вправду ты решился ту женщину разыскать, узнать, что с ней сталось?» Он хорошо знал обычную вельхскую речь, так что Итерскел, говоривший на какой-то старой ветви этого языка, его понимал. Сын медведя молча кивнул, и Соболь повернулся к Асоке. «Прощайся с ним. Нам пора». «Куда мы пойдем?» — спросил Итерскел. «Те люди ехали к северным вратам Велимора. Только это было давно». Он еще привыкал к тому, что беспамятный сон на спине чудесного медведя растянулся для него на несколько лет. «И туда пойдем», — отвечал ему Соболь. «Но не сразу. Я сперва кое с кем посоветуюсь. С кем? Сейчас не скажу. Собирайся». Асока вынесла ему в дорогу мешок. В нем, среди прочих пожитков, лежала мужская рубаха, сшитая когда-то как свадебный подарок для Калаяра. Асока уже давно перестала называть Итерскела именем погибшего жениха. Женщины ее племени шили рубахи не только женихам, но и братьям. Итерскел принял из девичьих рук дорогой подарок, замялся, неловко затоптался на месте, не зная, что и сказать. Он языка-то венского пока почти не разумел. «Итерскел». Асока примеривалась к его имени, еще непривычному, и понимала, что привычным оно, может, и не станет. «Ты возвращайся. Мы ждать тебя будем». Итерскел хотел ее обнять, не решился, опустил руки, потом шагнул вперед и все-таки обнял. «Я вернусь. Маленькая, я вернусь». Из общинного дома с тяжелой кожаной котомкой за плечами появился Ульгиш. «С вами пойду, ежели не прогонишь», — обратился он к Соболю. Наставник рассказывал про глупую обезьяну, которая умерла от жажды, ожидая, пока река затечет к ней в рот и напоит ее. «Здесь славно, но мой отец сюда навряд ли придет. И друга надо держаться». Соболь строго спросил: «В мешке что?» «Ни одеяла, ни ложки, ни котелка. В котомке юного мономатанца лежали книги. Дедушка Аканума без них не велел», — уперся Ульгиш. «Я и так был плохим учеником. Если бы я лучше слушал его, он бы не погиб». Соболь пожал плечами. «Хочешь идти? Возьми теплый кожушок, полотно, одеяло, топор, веревки-моток, лук со стрелами, два ножа. Ну, и книги свои, если ты без них никуда. А ведь знала я, что однажды он отсюда уйдет. Чуяло сердце. Большуха стояла в воротах и смотрела им вслед. Ульгиш и Этерскел, которых узнала совсем недавно, Соболь, проживший в ее роду почти 30 лет, Бусы, на ее глазах выросший, незаметно превратившийся из отчаянного мальца в почти взрослого парня. Эти родинки у него на левой щеке, а взгляд что-то укололо Большуху в самое сердце. Расставание не дать не взять сдернуло повязку у нее с глаз. Во взгляде, в осанке, в развороте плеч мальчишки Большуха безошибочно узнала вдруг Соболя. Не теперешнего седого и мудрого воина, а молодого, каким он много лет назад появился в роду. Появился, гонимый виноватой тоской, о которой так никому и не рассказал. Соболь оглянулся. Большуха встретилась с ним глазами и увидела. Он понял то же, что и она. Понял уже давно.